4. Регицидная доска простаивала без дела. Сейчас было неподходящее время для игр, и они все это понимали. Немо Джимен мерил шагами свои апартаменты. Его лицо кривило раздраженная гримаса, лишь добавившая складок к его и без того грубым и морщинистым чертам. Он не спал с тех самых пор, как коллектор разнес весть о катастрофе на Иствани-5. И на нем начинало сказываться переутомление. «Присядь, Немо, я начинаю от тебя уставать», — сказала Сарашина. «И натяни на себя какую-нибудь треклятую одежду», — добавил Эвандер Григора. «Я не могу», — сообщил Джимен. «Мне лучше всего думается на ходу, и нагота тоже этому способствует. Так энергии текут через меня неизмеримо лучше». «Ты сам понимаешь, что это чушь», — сказала Сарашина. Джимен вскинул голову и взмахнул рукой, отметая ее возражение. «Ты не хуже других знаешь, что если для тебя что-то срабатывает, так это лишь потому, что ты сам себя в этом убедил». Сарашина полулежала, откинувшись на спинку кресла, повторяющего контуры тела, пытаясь облегчить ужасные спазмы в плечах и шее при помощи его массажного рельефа. Безнадежная задача. После нескольких дней непрерывной череды сеансов телепатической связи со астропатами по всему Империуму, они все едва держались на ногах. Хоры работали далеко за пределами безопасной нагрузки, и сотни астропатов уже истощились, как быстро прогорающие осветительные снаряды, которые запускают над полуночным полем боя. Более дюжины телепатов пострадали от пагубных вселений, которые потребовали вмешательства черных стражей Головко. К счастью, подобные инциденты удалось купировать, и к настоящему моменту тели невезучих бедняк были простерилизованы огнем и запечатаны пси-запорами. «И ватики не увидели никаких предзнаменований», — задал вопрос Джимен. «Мы в этом уверены?» В коллекторе не было зарегистрировано ничего, кроме грезы видения Афины Диос, — сказал Григора, пролистывая многочисленные страницы информационных выжимок на экране своего планшета. Даже ни одного остаточного фрагмента или неправильно истолкованного образа. «Ты в этом уверен, Эвандер?» — требовательно спросил Джимен. «Дворец жаждет водрузить на пике чьи-нибудь головы, и мы следующие в очереди к плахе». «Я уверен, хармейстер», — произнес Григора. В его тоне слышалось раздражение, которое вызвала сама идея того, что его сотрудники могли что-то пропустить. Если бы было что находить, криптостезики бы это заметили. Джимен кивнул и возобновил свое расхаживание нагишом. «Проклятье! Но почему Афина не отослала свое видение прямиком в коллектор? Зачем она потратила время впустую, отправившись к тебе, Аник?» «На этот раз, Немо, я спущу тебе оскорбительность этого вопроса, но никогда больше не говори со мной в таком тоне. Извини, ты знаешь, что я имел в виду». Сарашина разгладила свои одежды. «Это ничего не изменило бы, и ты это знаешь. К тому моменту, как Афина истолковала свое видение, было слишком поздно что-либо предпринимать. Предатели уже ударили. Мы никоим образом не смогли бы предупредить Феруса Мануса или остальных». «Я знаю, но это меня бесит», — сказал Джимен, останавливаясь, чтобы сделать затяжку из спиральной трубки тихо курящегося кальяна. Воздух наполнился благоуханием, навевающим мысли о пустынных горах. «Лорд Дорн готов разломать обсидиановую арку и вытащить меня наружу за шкирку. Он желает знать, почему мы не провидели, что это произойдет, и что мне ему сказать. Скажи, что течения имматериума постоянно меняются, и что смешно думать, что ты можешь использовать их для предвидения будущего на уровне, выходящем за рамки догадок. Это как пустить стрелу из лука в ветреный день и пытаться предсказать, в какую песчинку она попадет». «Я ему это сказал», — ответил Джимен. «Его это не впечатлило. Он думает, что мы прошляпили случившееся, и я склонен с ним согласиться». «Ты сказал ему, что мы не пророки?» — спросил Григора. «И что если бы мы могли предсказывать будущее, нас бы заперли в склепе вместе с крестовым воинством и остальными предателями, которых загребли кустодии?» «Конечно, но лорд Дорн — человек резкий, и он требует ответов», — сказал Джимен. Мы все знаем, что прозреть варианты потенциального будущего, воспринять отзвуки грядущих событий, возможно. И я потрясен тем, что ни один из астропатов в этом городе не увидел даже и отблеска того, что случится. Это неправильно. Это не учуял ни один из твоих ватиков, Аник, ни один. Кроме Афины Диос, сказал Григора. Кроме Афины Диос, повторил за ним Джимен. Как такое возможно? Я не знаю, сказала Сарашина. Выясни, приказал Джимен. Возможно, это система, произнес Григора. Ты и твоя система, возопил Джимен, скидывая руки в воздух и хлопая имя себя по голове. Системы нет. Ты измышляешь вещи, Эвандер. Я видел то же, что и ты, и я не заметил никакой системы. Со всем возможным почтением, Хармейстер, но вы, в отличие от меня, не живете в осколках грез, и вы не видите того, что вижу я. Я изучал систему столетиями, и вот уже много лет, как она выстраивается во что-то жуткое. Все голоса говорят об огромном красном оке, которое обрушивается на Терру, о силе устрашающей разрушительной мощи, которая навсегда изменит ход истории. Джимен прекратил свои расхаживания. «Так твоя драгоценная система говорит тебе вот это? Мне не нужна нейрокритика Юня, чтобы объяснить, что это значит. Красный глаз символизирует Хоруса Луперкаля. Что тебе скажет даже новичок? Если это все, что ты узнал за долгие годы поиска систем, которых нет, Эвандер, ты потратил время даром». «Око не олицетворяет Хоруса», — сказал Григора. «А кого тогда?» — спросила Сарашина. «Я считаю, что это Магнус Красный», — ответил криптостезик. «Думаю, Алый Король направляется к Терри». «Не будь смешным, Эвандер», — прошипел Джимен. «Магнус все еще на Проспера, пестует свою гордость, уязвленную на Никее». «Мы в этом уверены?» — спросил Григора.